Глава вторая. В медовых лучах ранней зари жрецы и служки бесчисленных храмов Лихэнга шагали, босоногие, по широким проспектам и дорогам города. Большинство несло медные чаши для подаяний, а самые бедные из блаженных держали перевернутые плетеные шляпы. Владельцы лавок ожидали на порогах, опуская в излюбленные ими чаши небольшие свертки с пищей. Шелк наблюдал бесконечный ритуал, готовясь к приходу двух сотрудников городских магов – Дымакура и Королла. Он стоял на главном проспекте храмов – улице богов. Эта извивающаяся улица шла вдалеке от стены внешнего круга. Была отдана множеству богов, демонов, духов, нежити и прочих иномирных стражей Квонских земель. Даже в такой ранний час поклонники заступили все обочины. Они несли дары к различным храмам, алтарям и святилищам, завернутые в листья горсти риса или теплых овощей, венки из цветов, свечи, благовонные палочки, бутыли дешевого алкоголя и полотнище с молитвами, коими увивают стены храмов и углы алтарей. Возвышаясь над всеми, раздвигая толпу не хуже боевой галеры, показался внушительный Королл. Его считали полукровкой, теломеном или таблакаем. Великая чаща спутанных немытых волос висела по плечам. Косые лучи света бросали странные тени на лицо, будто переломанное и слепленное заново в необычных пропорциях. Кожа лица чужеземца кишела символами и знаками. Многослойный наряд закрывал тело, будто палатка. Из этой массы торчала покрытая каменными мышцами рука, сжимавшая посох размером под стать владельцу. Маг, лишь отчасти принадлежавший расе людей, встал около шелка, с грохотом опустил посох и сжал древко обеими руками. Они оба смотрели на скромное, потрепанное временем строение. «Привет, Королл!» «Доброе утро!» – пророкотал великан. Шелк учуял дымок и обернулся с улыбкой. С другой улицы показался молодой человек в свободной, хорошего покроя рубахе над белыми льняными брюками. Длинные темные волосы были сплетены в конский хвост. Бородка совсем недавно подстрижена. Шелк кивнул ему. «Дымакур!» «Шелк!» Маг повернулся к дому. «Итак, что нам здесь нужно?» «Был обычай», — громко объявил Королл. «Поколения назад благородные семьи хоронили своих мертвецов в общих мавзолеях. Один из них мы видим. Имя семьи забыто, но культ выбрал верно». Дымакур явственно вздрогнул в отвращении. «Худо!» — плюнул он. «Аж мурашки по телу!» Каменные ступени вели к двум открытым дверям, вырезанных из алеврита, но в подражание деревянным панелям. Лестницы усеяли различные приношения. Высохшая пища, черепки с мольбами, увядшие венки, деревянные куклы, означающие врагов, к которым Худ должен проявить особое внимание. Шелк поднял руку, указывая вперед. «Королл, окажи такую честь». Великан шагнул вверх и загрохотал посохом по порогу. «Приветствую!» — возгласил он. «Именем защитницы Шалминат!» Они ждали. Темный, неосвещенный холл за мраморным порталом остался пуст. Дымакур бросил Шелку взгляд, закатив глаза. «Святая кровь! Что за дешевый театр? Давай, Шелк!» Ответная улыбка вышла натянутой и безрадостной. Шок вошел внутрь, видя, что по сторонам зала имеются ниши, по 8 в ряд, от пола до потолка. В каждой лежал пыльный череп. Почтенные предки. Шел кивнул им всем и прошел дальше. Где замер, ибо почти сразу заметил три простертых трупа. Куда больше плоти, чем на всех здешних черепах. Дымакур показался рядом и присел около одного тела. «Громилы», — решил он. «Возможно, от панга. Умерли на исходе ночи». Шелк поднял голову и крикнул. «Закон Шалминат. Убийство карается изгнанием». Из залитого мраком дальнего угла показалась фигура. юноша в простой одежде, штаны и рубаха на выпуск. Перед собой он держал наготове блестящий двуручный меч. «Они бросили вызов Худу», — сказал он ровным тоном. «И как же они это сделали?» — вопросил Шелк. «Требовали побор с храма. Я показал, чем платит Худ». «И кто ты такой, чтобы решать?» — возмутился Дымокур. Темные, почти черные глаза уставились на Дымокура. «Я меч Худа». Дымокур резко засмеялся, однако Шелк ощутил что-то неправильное. Юноша произнес свои слова не как вызов или клятву, но как очевидную, неоспоримую истину. Он словно заявил, что солнце взошло или что земля зашевелилась от вздоха Бёрн. «Ну, меч Худа», — говорил между тем Дымокур. «Ты предстанешь пред правосудием, Шелминат. Иди же с нами». Молодой человек не изменил прочной стойки. «Истинное правосудие дарует один только Худ». Дымокур воздел руки, растопырив пальцы. «Не заставляй мне жечь тебя, малыш». «Лишь Худу забирать или оставлять мне жизнь». Движение в груди одеяла у стены привлекло внимание Шелка. Он разглядел юную девушку, спавшую на ковре. Как и парень, она была махагоново-черной. Оба дальханесцы. Он коснулся руки Дымокура. «Погоди». Слабое синее пламя, скорее, едва видимая аура, мелькнуло и погасло меж расставленных пальцев. Маг Теласа уставился на него, хмуря брови. «Мой садок!» Сухой смешок эхом отозвался в помещении. Шелк вздрогнул. Корол сказал от входа. «Мы не одни». «Да, друг мой великан», — раздался скрипучий старческий голос. «Хотя в тебе течет кровь Телакаев, неразумно будет слишком давить в таком деле». Шелк всмотрелся в темноту и едва различил силуэт тщедушного старца, что сидел, скрестив ноги у капища в дальнем конце зала, у алтаря мертвых, и нажал на руку Дымокура, сказав: «Не сейчас». Огненный маг ткнул пальцем в сторону парня. «Позже, друг», — потянул его Шелк. Они остановились снаружи. Истончившийся поток паломников и поклонников оставил улицу почти свободной. Шелк ссутулился, чувствуя себя странно похолодевшим после посещения Дома мертвых. «И что?» — воскликнул Дымокур. «Это не самозванцы, торгующие страхом», — сказал Карл. «Хоть с ними, как и объявил тот тип». Шелк кивнул в знак согласия и потер подбородок, думая. «Панк не сможет стерпеть такого оскорбления. Пусть сам разбирается. Поглядим, как ему удастся». Его мысль явно понравилась Дымокуру. Он зашелся смехом. «Отлично, Шелк! Ловко и гладко!» Карл ударил посохом по слежавшейся уличной грязи. «Нужно сообщить госпоже, что темный собиратель поистине вошел в Лиханг». «Я сообщу», — согласился Шелк. Карл торжественно покивал косматой головой. «Отлично. Здесь мы закончили. Я призову Хо, оторву от работ в катакомбах». Шелк молча кивнул, прощаясь. Великан-маг ушел прочь. Шелк старался вспомнить слова, брошенные ему старым жрецом в храме, но иностранное имя успело забыться. Он поглядел на Дымокура. «А ты не пойдешь со мной?» Огненный маг провел рукой по намасленным волосам, вытянул бородку, изучая вплетенную в нее серебряную нить. «Не, я почти опоздал на маникюр и массаж у толстой грудастой девчушки из Чистки». Он поклонился, как бы отметая Шелка. «Оставляю это тебе». Шелк ответил на поклон. «До скорого». Повернулся и направился в дворец. Женщины, юные, пожилые, останавливались и смотрели, как он шествует мимо. А он замкнулся в мыслях и шагал, заставляя их ронять венки, забывать молитвы и проливать молоко мимо алтарей. Он спешил увидеть защитницу Лихэнга, совершая тем самым личное поклонение. К северу от Лихэнга женщина стояла у дымящегося костра в укрытии рощи тополей и ольхи. Взор не отрывался от юга. Гримаса недовольства растянула пухлые губы. Она ждала в роще целый месяц. Но каждую ночь встречала одна. Женщина повернулась и пнула гаснущие угли. Всего лишь через миг стук копыт возвестил о появлении конного отряда. Она ждала, скрестив руки. Не такой компании она хотела. 10 всадников в конических стальных шлемах носили на кольчугах зеленые плащи Южной Лиги Иткакана. Вожак спешился, стащил шлем и зажал под рукой. Подошел к неподвижно стоявшей женщине. Вглядевшись в лицо юного офицера, он лишь недавно сумел отрастить клочки усов, она не нашла признаков презрения или враждебности. Только голый профессионализм. Знак качества Академии Иткакана и объяснение, почему этот город овладел большими территориями соседей. Офицер же отметил длинные темные волосы, черную шелковую блузу и брюки, странного разреза глаза и резко выступающие широкие скулы. Низко поклонился. «Миледи, вы без охраны». «А что Элита Кана делает на земле Хэнга?» Юноша скромно пожал плечами. «Сетийцы возобновили договоры с Каном». «То есть их подкупили». Снова едва заметное движение плеч. «Теперь кавалерия Кана овладела равнинами вокруг Хэнга». Офицер вновь поклонился. «Полностью. Чилалорн III глуп. Нельзя предпринимать нападение на Хэнг. Будет потеряно много жизней. Ради пустяка». Король счел, что у него достаточно сил. Даже железный трон Тали не бросает вызов защитнице. Хэнг оставался центром свободной торговли во времена гегемонии. Офицер согласно кивнул, но сказал. «Историк Гударан утверждает, что трон счел это выгодным». «Гударан? Притворная тварь. Доносчик, облизавший задницы итальянских королей». Офицер закашлялся в кулак, пряча румянец. «Ну, миледи куда более учёна, нежели я. В любом случае, прошу сопровождать нас». Женщина не любила грубые демонстрации силы, но понимала их эффективность. Указала на шлем. «Какая милая штучка. Можно посмотреть?» Юный офицер удивленно нахмурился, но приличные манеры требовали отдать шлем. Она осмотрела его, крутя в руках. Сверху на шлеме был закреплен зеленый тюрбан. Солнце поблескивало на гладких стальных боках. Она взялась за острую верхушку одной рукой и надавила другой, расплющив шлем словно фрукт. Лицо офицера стало совсем белым. Он взмахнул рукой так, словно готовился упасть в обморок. Она протянула изуродованный предмет. Он машинально принял его. «Я решила остаться здесь на некое время. Передайте командирам, чтобы не тревожили меня». Офицер кивнул, сглотнул, отдал неловкий поклон и был таков. Не обращая более внимания на уходящего, она обернулась к югу. Лошади за спиной снова затопали и ускакали. Женщина же поглядела на угасший костер, уперлась руками в бока и сверкнула глазами. «Я выполнила все обряды. Сидела у костра целые ночи». Пинок засыпал пепел грязью. «Почему ты не приходишь? Что это?» Она сердито озиралась. «Что-то происходит. Я чую. Приди ко мне, проклятие!» Айка старалась не выразить негодование всем, что так откровенно являли улицы Хэнга. Было нелегко. Вот это знаменитое место встречи всех земель. Последних из вольных торговых городов? Нет, скорее чумное логово. Она едва удерживалась, чтобы не зажать нос от запахов немытых тел и прогорклого масла, мерзкой вони экскрементов. Неужели в этой мутной заводе еще не слышали об выгребных ямах? Кан удаляет отбросы через трубы, проточной водой. Здесь что, нет таких служб? Юна метнула ей мрачный взгляд, и Айка снова уперлась взором в покрытые железом спины. Они маршировали по улице по две в ряд. 20 легендарных танцовщиц с мечами. Телохранительниц короля Чулалорна. Все на подбор девственницы. Хотя Айка отлично знала, что это лишь миф. Все поклялись отдать за короля жизни. Айка знала, что это святая истина. Тонкая кольчуга сестры впереди мерцала и блестела под светом солнца. Они проходили по людным улицам Лихэнга. Необычайно длинные тела уникального оружия их корпуса висели за спинами в оболочках промасленных ножен, готовых к тому, что их вытащит прямо через плечо. Секрет производства этих клинков известен лишь магам-заклинателям Кана. Сталь их столь же изящна и гибка, как название – хлыст мечи. В задумчивости Айка ухватилась за рукоять своего меча над плечом. Ощущение надежного захвата стало привычным за 10 лет интенсивных, иные сказали бы, нечеловечески жестоких, тренировок, начавшихся, когда ей было 4. Долгий свирепый вздох юной привлек внимание Айка к лавкам напротив. Собравшиеся там негодяи громко объясняли, что сделали бы с женщинами стражи, попадите к ним в руки. Выставляли на показ пальцы и кулаки, двигали чреслами, Айка закатила глаза. Некоторые ее подруги явно сдались страсти по своему покровителю, но большинство сочло бы это поруганием тяжко выстраданных привилегий, а стыд на заплаканных лунооких лицах этого нестойкого меньшинства вполне доказывал их неправоту. Разумеется, она осознавала истинную причину своего и юной дурного настроения. Они были не рядом с ним. Он отослал их далеко, с политической миссией к защитнице. Миссии, которой они не желали. Но вот они здесь, сопровождают какого-то выскочку эсканского дипломата, посланца, который донесет его условия знаменитой защитнице Лихэнга. Айка подозревала, что пресловутая хэнганская ведьма окажется столь же ничтожной, как сам город. Войдя во врата дворца, они обрели эскорт хэнганской солдатни. Айка перекинулась юной, понимающей улыбочкой, видя надутых глупцов в доспехах. Кирасы из железных полос устарели, короткие мечи почти бесполезны, даже щиты покрыты ржавчиной. Хэнганцы – воины без опыта, умеют только прятаться за стенами. Силы Кана совсем другие. Чулалорн III взошел на престол в возрасте 15 лет, когда его отец получил стрелу в горло. С того времени, за 20 лет непрерывных военных кампаний, он завершил труды отца, покорив все остатки распавшейся талианской гегемонии, возродив на континенте древнюю политическую сущность государства Иткакан. Высокие двери дворца были распахнуты пред ними, если можно так назвать примитивную груду камней. Вспоминая мраморное великолепие родового оплота Чулалорна, Айка сочла здешний «дворец» оскорблением самого термина. Они приближались к приемной, раздвигая толпу аристократов и богатых купцов. Все собрались, чтобы приветствовать эмиссара. Айка сохраняла каменное выражение, устремив взор вверх. В конце зала ожидала их главная противница. Сидела на троне столь ослепительно белом, что камень сиял. Высокой была она и тонкой. «Нечеловечески тонкой», — шептали многие. Айка ощутила, как чувство превосходства куда-то улетучивается. Она была тут, воплоти. Все соглашались, что это самая могущественная колдунья страны, защитница Лихэнга. Даже с такого расстояния безмятежный взор словно говорил: «К чему мне армии?» И пред ней выстроились 4 городских магов. Толпа держалась от них на почтительной дистанции. Каждый столь могуч, что мог бы править государством, но вот они, служат, доказывая, что равных ей нет. Высокий, как гора Корол, выходец из Теламенов. Пышноволосая Мара, способная крушить камни в пыль. Босоногий, грязный Хаталар, коему приписывают силу боевого слона. И щеголь Дымакур, маг Теласа, сжегший весь флот Картула на подступах к Канти, получив зато весьма щедрую награду. Да, точно. Зачем Лихэнгу дорогостоящие и прожорливые армии? Как и все телохранительницы Чулалорна, Айка выслушала беседу о магах Хэнга, так что удивлялась, куда пропал пятый. Тот, что... Тут она его заметила. Только что прошел через боковую дверь. Не случайное опоздание? Слабая улыбка играла на губах, словно он насмехался над помпезным приемом. Он сдул с лица белокурый локон, и рука Айка дернулась, словно она сама хотела убрать эту прятку. Ей как-то открылось, что он хочет быть на приеме не больше, чем она, что, как и она, он предпочел бы оказаться вне душных стен, прогуляться по широкому полю, и, о чудо, его взор выделил ее среди многих. В глазах была странная грусть, загадка, которую лишь она одна могла бы. Айка закусила губу и оторвала от него взгляд. Сердце стучало, лицо стало красным и горячим. «Боги! Какая сила!» Это он, пятый городской маг. Тот, которого считать самым опасным среди пяти. Шелк. Моргая и стараясь успокоить дыхание, она уставилась на посла. Тот трещал о древних договорах и союзах между Иткаканом и Хэнгом, и как старый порядок был выгоден обоим государствам. Защитница сидела, излучая невозмутимое терпение и собранность. Айка считала аудиенцию тщетным представлением. Если эта женщина не склонилась перед железными легионами, ее не впечатлить условиями договоров. Но нужно позволить дипломатам продолжать свой танец. Сейчас она поблагодарит государя Чулалорна за щедрое предложение стать привилегированным торговым партнером и попросит времени, чтобы изучить документы. Впрочем, Айка слушала речи вполуха, изучая проходы, слепые зоны и места, удобные для защиты. Хотя взгляд то и дело притягивался к магам перед защитницей, ловко избегая шелка. Она понимала, это настоящая сила Хэнга. Мало кто сможет противостоять подобной концентрации могущества. Что есть у Кана? Его тройка? Всего три мага. Маловато? Хотя даже пятеро не могут быть повсюду. Нужны солдаты, чтобы защитить все стены, удержать позиции. «Мог бы я», — вкратчиво произнес посол Эсканец, — «предложить двору небольшое развлечение». Айка неслышно заворчала. Демонстрация. Как она не любит скакать, подобно дрессированным мартышкам или медведям. Это же откровенный позор. Защитница кивнула, выражая одобрение. Эмиссар метнул взгляд к командиру Айка, Халлинс. «Расчистите круг в центре зала, если вам угодно», – велела капитан. Собравшиеся нобели и чиновники выполнили требования, шаркая ногами и шепча в предвкушении. Отряд, танцовщий с мечами, встал в круг. К радости Айка, Халлинс не назвала ее имя первым. Нет, она выбрала двух ударниц, самых высоких и внушительных – Юну и Таррал. Они шагнули, поклонившись одна другой, и вытащили хлыст мечи, пробуждая высокий, усиленный эхом стон вибрирующих клинков в человеческий рост длиной. И начался танец. Каждая кружилась, словно веретено, набирая скорость. Клинки начали сгибаться, дугами следуя за хозяйками, как настоящие бичи. Кружась, танцовщицы вглядывались друг в дружку, ища слабые места. То и дело, без намека и предупреждения, клинки взметались, щелкая и посвистывая, но не касаясь противницы. Она успевала отскакивать и пригибаться. Точно размеренный набор хореографических атак и контратак, обманных выпадов и ремизов. Единственными звуками, кроме шелеста подошв по гладким камням пола, было нарастающее, звенящее шипение острых лезвий, рубящих пустой воздух. Конечно, Айка уже это видела и давно разучила особый набор движений, поэтому смотрела на лица зрителей. Восхищение и напряженное внимание ублажали ее, ведь подобные зрелища редки. Чтобы их видеть, нужно попасть в число гостей дворца Кана. Представление окончилось весьма резко. В совершенном единстве женщины упали на колени, прижимая ладонь к полу и склоняя головы. Зрители замерли. Потом начались аплодисменты. Халлинс обошла круг, раздавая длинные шелковые ленты, кивнула Юне, та встала и начала поворачиваться. Медленно, длинный хлыст вытянут в руке на уровне плеча. Халлинс сделала жест, приглашая всех. «Прошу, Не стесняйтесь, бросайте». Хихикнув, какой-то аристократ бросил свою ленту в сторону Юны. Хлыст-меч вылетел, свистя, и разрубил ее надвое. Все захлопали, удивляясь демонстрации. Новые ленты летели, клинок Юны метался во все стороны, каждый раз безошибочно находя цель. Обрывки падали разноцветным дождем. «Все разом!» — крикнула Халинс. Оставшиеся ленты летели, извиваясь. Юна словно размылась в воздухе. Клинок шипел, строя арки и рассекая самые тонкие куски ткани. Айка знала, можно полдня разбирать этот мусор и не найти целой ленты. Шипение оборвалось так же резко, как и в первом представлении. Юна согнулась в глубоком поклоне перед защитницей и опустила голову, касаясь пола пальцами левой руки. В наступившем молчании защитница подняла руки и вежливо похлопала. Собрание Нобелей вторило ей, расцветая дипломатичными улыбками. Юна выпрямилась, кивком благодаря за аплодисменты, и отошла в круг. Халинс подала знак танцовщицам перестроиться. «Защитница хлопает», — заметила Айка. «Но не городские маги. Ни один не свел ладони, даже лица не изменились. Айка казалось, на лице шелка можно прочесть унылое терпение, такого рода, что бывает у взрослых, вынужденных выслушивать неуклюжие детские стишки. Высокомерный вид мага скорбил ее. Неужели их ничем не проймешь?» Слишком уж почтительные поклоны посла подсказали, что аудиенция окончена. Айка и другие 19 танцовщиц вытянулись, коротко поклонились и начали отходить назад. Так они и пятились, пока не оказались на должной дистанции, где встали и развернулись. В самый последний миг Айка бросила взгляд на шелка в его очаровательно небрежном наряде, взлохмаченного, как мальчишка. И увидела, что тот не сводит взора защитницы. Уловила выражение томного желания, недавно коснувшегося ее самой, и подумала, что начинает лучше понимать мужчин. Шелк вновь поглядел вслед мерцающему строю танцовщиц с мечами и вздохнул, почти охваченный желанием. Такие чистые, такие свежие, такие рьяные. Он покачал головой. Слишком мелкие пруды, чтобы породить что-то интереснее краткой интрижки. Хотя в некоторых глазах горел настоящий огонь, показывая удивительные глубины. А предложение Чулалорна? Ничего нового для Лихенга. Шелминат чуть склонила голову пред зрителями, ей отвечали глубокими поклонами. Все давно изучили ее привычки и знали, когда аудиенция подходит к концу. Придворные палились через двери, громко обсуждая знаменитых девиц с мечами. Иные грубовато намекали на тяжкий труд, требующийся для удовлетворения разросшегося канесского гарема. Шелк глянул на Шелминат, но лицо защитницы оставалось, как и всегда, закрытым. Да, она выше подобных пошлостей. Потусторонняя, звали ее многие. Королева. Богиня. Но Шелк не желал богини. Едва двор опустел, и стража закрыла внешние двери, четверо магов поклонили Шелминат и ушли, каждый своим путем. Шелк остался один перед блистающим мрамором трона. Шелминат сошла по ступеням возвышения. Он заметил, что ее ноги босы, как и всегда. Она не украсила каменями простую длинную рубаху и снова удивился ее росту. На добрый локоть выше него, а он считается высоким. Шелк почтительно поклонился, с умыслом скрывая глаза. Она помедлила, разворачиваясь на пятках. Шелк чуть не улыбнулся, вспомнив, что она опытна в боевых искусствах. «Да, Шелк». «Новости, миледи». «Да». Он выпрямил спину, не отводя взора от ее ног. Большие пальцы показывались под краями брюк. Явилась непрошенная мысль. Если один пальчик оказывает такой эффект, не упадет ли он в обморок при виде лодыжек? Шелк глотнул, кашлянул в кулак. «Мы встречались с жрецом Худа и его служкой. И...» «Корол, Демокур и я согласились, что он легитимен». Шелк осмелился поднять взгляд к выпуклости рубашки над скромной грудью. «Культ Худа, похоже, истинно вернулся в Лихенг». И тут случилось невероятное. Защитница пошатнулась, склонилась на сторону, ноги спутались. Она упала бы, не успей он метнуться вперед и подхватить ее на руки. На руки! Чтобы бережно опустить на ступени. Удивление перед такой реакцией не помешало ему торопливо отвести руки, ведь тело защитницы излучало яростный жар. Кожу над бицепсами и предплечьями словно окунули в кузнечный горн. Он задыхался от удивления и боли. «Моя госпожа!» Очнувшись, защитница легкомысленно махнула рукой. «Чепуха! Благодарю. Я просто оказалась не готова». Он счел неуважительным стоять над ней и решил сесть на полированные плиты пола. «К чему, если мне позволено спросить?» Женщина отвела глаза, моргнула. Длинные белоснежные волосы потекли по плечам, словно снежная лавина. «Я надеялась, что этот человек окажется очередным мошенником и самозванцем, играющим на естественных страхах черни». Она послала ему краткий взгляд, и ему почудилось, что даже в женских зрачках мерцает золото. «Но вы сказали, это не так». Он постарался глубоко вздохнуть, хотя грудь сжимал обруч. «Да, Карол решил, что худ с ним, и я согласился». Она вздохнула. «Карол не ошибся бы в таком вопросе». «Так вы боитесь его? Вот почему». Она подняла руку, останавливая шелка. «Не худо, как такового нет». Она тихо вздохнула. «Давным-давно я была молода и глупа, как все девушки. Отчаянно желала узнать будущее. Искала лучшего чтеца грядущих времен и узнала о силе, которую многие считают создательницей самого способа чтения. Тисти Анди дали ей имя. Они звали ее Трис. Вы теперь знаете ее под иным именем. Чаровница или королева снов». Дрожь восторга пробежала по спине шелка. Эта женщина беседовала с богиней. Госпожой, можно сказать, правительницей садка. Другие назвали бы ее богиней самого волшебства. Он заставил себя спросить. «И что она сказала?» Кривая улыбка исказила лицо защитницы. Она отвернулась. Вначале она отказалась. Сказала, что это станет слишком большим бременем, но я была настойчива. Она кивнула своим грустным воспоминанием. «И тогда я узнала, что когда смерть придет ко мне, ее лицо будет истинным ликом смерти». Шелк вскочил. «Мы нападем на храм сегодня ночью, впятером. Утром он станет всего лишь дымящейся ямой». Защитница резко взмахнула рукой. «Нет! Запрещаю. Ничего нельзя сделать. Нет стратегии, нет трюка. Нельзя убежать. Никому не дано перегнать судьбу, она неизбежна. Вы не станете вмешиваться». Она обратила на него взор золотых глаз, и маг опустил голову. «Даете слово?» Он с трудом разжал челюсти. «Даю». «Отлично». Бледная рука сделала тихий жест. «Мы закончили». Он поклонился и отступил, понурив голову. У дверей осмелился бросить назад быстрый взгляд. Она осталась на ступенях трона, обхватив грудь руками, снег волос закрыл лицо. Шелк отвернулся и широко открыл дверь. «Отлично. Ему запретили действовать, но в городе есть и другие. Те, кого можно убедить кошелем монет или умело припугнуть. Хотя бы тот ассасин, о котором ему удалось узнать». Дорин зашел в северо-западную часть внешнего круга. Здесь господствовала биржа торговли скотом, скучились разнообразные рынки, загоны, корали, склады, бойни и лавки. Он брел не спеша, походя на очередного трудягу в поисках найма, но на деле изучал крыши и окна верхних этажей, разведывая пути ночных охот или отступлений. Улица была забита народом. Группы прохожих и стада коз весьма мешали продвижению. Щурясь от пыли, он углядел впереди многочисленное сборище на парапете стены. Еще больше людей забили ведущие вверх лестницы. Стоявшие наверху указывали куда-то за стену. Дорин подумал, что началась стычка между запоздавшей партией хенганских фуражиров и осадившими город конесцами. Но тут Все стоящие на крепостной стене вскинули руки и разразились такими воплями восторга, каких можно было ожидать от зрителей игрищ и скачек. Это не походило на битву. Особенно того сорта, когда ханганская пехота истребляется блистающими рядами кавалерии Кана. Рядом с ним пробежал паренек, раскрасневшийся, глаза блестят. Дорин схватил того за рубаху и заставил остановиться. «Что такое? Что творится?» «Драчка!» – радостно заорал парень. «Конная дуэль!» «Что? Кто дерется?» Парень старался вырваться. «Не знаю! Красный с зелеными!» Дорин отпустил парня. «Красный и зеленый?» «Зеленый, вероятно, конесцы, но красный?» «Из какой земли Квона они могли явиться?» Он поспешил к лестнице. Да, стены Хэнга были очевидным синонимом силы. Парапет внешней стены мог вместить толпу в 20 рядов. Мужчины и женщины забили телами бойницы. Самые отважные влезли на высокие зубцы выступающих мошекулей. Дорин достаточно легко добрался до переднего ряда и влез на зубец, разделив его с двумя парнями и девушкой. Все они дерзко манкировали опасностью высоты и выражали презрение сильному ветру. На полях две линии кавалерии стояли, заняв два смежных невысоких холма. Один строй сверкал и блестел в косых лучах янтарного заходящего солнца. Свет отражался от полированных конецких шлемов и кольчуг. Флаги и флажки цвета лесной зелени плясали над шатрами, в которых явно собрались командиры и офицеры целого конного полка. Второй холм далеко уступал им в красоте и блеске. Доспехи отряда были красными, но столь темного оттенка, что казались почти черными. На вершине стояли два больших брезентовых шатра. На столбе развивался необычный флаг, вертикально висящий и с узким хвостом. Столь же темный он нес змеевидную серебристо-белую эмблему. Над вторым шатром развивался более привычный флаг, золотистый на синем. Этот знак Дорин узнал – золотое пламя Гриза. Но что тут делают члены королевской семьи Гриза? Пока Дорин наблюдал, как и тысячи горожан Лихенга, одинокий конезец проскакал по пустому вытоптанному полю, привстал в седле и начал дразнить противостоящую силу. Дорин не слышал далеких слов, но и нужды не было. Он отлично умел узнавать вызовы. Очевидно, как и красные. Куда меньшее числом кавалерия заволновалась, всадник вылетел навстречу дерзкому врагу. Дорин вырос в землях Талли, и красные мундиры дарили памяти лишь одну возможность, но он не мог поверить. «Неужели это Багряная гвардия?» – спросил он. Девушка ответила, не отрывая глаз от поля. «Кто еще это может быть ради спящей Бёрн? Боги, и откуда вылезают такие пентюхи?» «Из-под камней», – предположил мальчишка. «Из-под мамкиной юбки», – возразил второй. Дорин ощутил, что терпение его на пределе. Но отправить сразу троих в смертельный полет под взорами сотен зрителей – это не было удачным выбором. Багряная гвардия – легендарная компания наемников, противоставшая итальянской гегемонии на всех фронтах. Как их проклинали его сородичи, граждане Талии Квона, даже спустя годы. А у них не было своего государства. Семья Даворе владела несколькими изолированными крепостями на северном Фенском хребте, где, как передавали, гвардейцы оттачивали свои непревзойденные умения в битвах с монстрами, великанами и даже драконами диких гор. Он был так удивлен, видя их компанию, что громко спросил. «Что они тут забыли?» Девушка сверкнула глазами. Она была бледна, голову украшала грива огненно-рыжих волос. «Боги, ну ты тупой! Откуда мне знать?» Младший мальчишка крикнул. «Пришли сражаться за нас и против конесцев!» Девушка обрушила свое презрение на мальчишку. «Осел! Тогда они не стали бы устраивать поединок!» «Их слишком мало», — добавил Дорин. Взгляд девушки пробежался по нему. Презрение сменилось надменным негодованием. «Точно!» — она задрала подбородок, показывая на далекий холм. «Наверное, они сопровождали того смешного Нобеля». «Разумно?» — буркнул Дорин. Это член правящей семьи Гриза. Он вгляделся в сине-золотое знамя пристальнее и различил нечто вроде темного кольца над пламенем. Вспомнил обрывки знаний Геральдики. Если это корона над огнем, то там признанный наследник. Троица уставилась на него озадаченно. Дорин мысленно проклял себя. «Никогда не показывай больше знаний, чем положено по одежке, дурак!» На поле шел разговор двух всадников. «Обмениваются родословными», — предположил Дорин, «или еще какой напыщенной дрянью». Достигнув соглашения, они развернули скакунов и приготовили оружие. Конецкий кавалерист выхватил тонкую кривую саблю, поднял щит. Гвардеец — палицу. Шум предвкушения пронесся по толпе. «Это Оберл!» — услышал Дорин вопрос. Оберл из Спурджа был одним из знаменитых поборников гвардии. «Нет!» — сказал кто-то другой. «У Оберла два меча!» «Тогда Петра! На саде Атронса она поклялась никогда не убивать!» Дорин подавился смехом. «Никогда не убивать? Нет, только переломать все кости в вашем теле. Вот так и верх идиотизма. На его вкус, если идешь в бой, бей сильно и быстро. Реши все сразу, как хирург, отсекающий руку или ногу». Дуэлянты подстегнули скакунов и ринулись в атаку. Встретились, обменявшись быстрыми выпадами. Палец крепко ударила по щиту, тонкая сабля мелькнула над спиной пригнувшегося соперника. Уронив поводья, всадники движениями коленей заставили коней развернуться. Дорин слышал из толпы восхищенное бормотание, но сам лишь сердито хмурился. Привилегии и деньги – вот и вся начинка представления. Привилегия – родиться в классе богачей, получить хорошую школу и деньги на доброе оружие. Вырванная трава и комья грязи летели к небесам. Двое снова атаковали на полном скаку. Тысячи зевак на миг затаили дыхание, палец взмыла и ударила, сабля резанула гвардейца по спине. Оба с грохотом разъехались. Конезец опустил щит, не в силах удерживать его в ране на руке. Громовый рев вырвался из тысяч глоток. «Пока что они выигрывают каждый раунд!» – заорал мальчишка на ухо Дорину. Широким взмахом клинка конецкий офицер отсалютовал противнику, развернувшись к сотоварищам. Петра, если это действительно была она, склонила голову в ответ, помахала стенам, вызвав ответный вой, и поскакала на вершину холма. Дорин не веселился. Ему было очевидным, тот конезец дурак, если принял вызов тяжело вооруженного оппонента с таким легким клинком. Но, говоря честно, был ли у него выбор? Новый поединщик показался из рядов кавалерии Кана. Не тратя времени на перечисление предков и оскорбления в адрес гвардии, он вытащил кривой меч и отсалютовал, сделав горизонтальный взмах. Упер кончик клинка в землю и стал ждать. Гвардия ответила быстро. Изящная фигура в густо-карминовых эмалевых доспехах выехала навстречу оппоненту. При появлении воина массы зрителей разразились шепотом предвкушения. Дорин оглянулся на девушку. «Кто?» Та зажала рот рукой, а второй закрыла глаза. Выдохнула не в силах сдержать восторга. «Алый принц!» Дорин не сумел удержать изумленно ползущие на лоб брови. «Сын самого командора гвардии?» Он слышал, будто сей молодец вводил войска, еще не начав бриться. И он выезжает ради боевого поединка? Дорин был впечатлен, но тут же подумал, что поединки формализованы и редко приводят к ранениям и увечьям. Губы вновь искривила улыбка. Дешевая оказия, чтобы произвести впечатление на народ и отлакировать свой образ. Разумеется, он принял вызов. Даже если проиграет. О, какой смельчак! Он уже не любил парня за лукавую расчетливость. Двое встретились на полпути. Они казались под стать один другому, каждый с мечом и щитом, но более высокий конезец обладал преимуществом веса и длины рук. Воины понудили коней и начали кружить. На этот раз никаких атак в лоб. По неслышному сигналу или знаку кони рванулись и ударились плечами. Столкнувшиеся щиты заскрежетали и задрожали, клинки взвились, сверкая над головами. Кони били копытами и толкались, все скрылось в клубах пыли. Когда пыль рассеялась, толпа разом выдохнула. Алый принц был на земле. Конецкий офицер кружил над ним, глядя сверху вниз. Через миг парень пошевелился и встал. Отпустил щит, вытащил второй меч. Офицер отдал честь и соскользнул с седла. Толпа обезумела от восторга. Люди ревели, шлепали ладонями по камням стены, топотали. Дорин же лишь ухмылялся еще сильнее. Что за треклятое представление? Падение ему даже не повредило. Он попытался вспомнить имя юнца. Какое-то странное. Северные имена даются согласно некой древней традиции, вспомнил он. Каз. Да, Каз Даворе. Поединщики кружили. Юноша держал два тонких клинка, офицер – меч и широкий щит. Лично Дорин поставил бы на офицера, но ведь в настоящем бою ему не пришлось бы спешиваться, попросту зарубил бы парня. Ну, лично он так бы и сделал. Высокий тон лязгающего железа донесся даже до стен. Следя за боем, Дорин вынужден был отдать должное юнцу. Он был быстрым и явно повидал много подобных поединков. Двое продолжали кружить. Офицер постоянно напирал, парень отступал, отбиваясь двумя клинками. Солнце блеснуло на острях мечей, когда юнец начал двигаться быстрее молнии. Офицер захромал. Каз опустил меч ему на шею, и офицер склонился, признав поражение. Толпа взорвалась неистовым одобрением. Все размахивали руками, бросали со стены свои подвески и обереги. Дорин лишь скрестил руки. Троица рядом выла от восторга, приплясывая. На поле Каз помог временному противнику сесть в седло и отдал вслед честь. Потом сам сел на коня. Боевой скакун был хорошо выучен и не убежал. Отсалютовал толпе и вернулся в лагерь. Жители Хэнга продолжали бушевать. Развлечение, кисло подумал Дорин, нынче не забилуют в кольце стен. Шум начал затихать, но вдруг вновь усилился. Дорин вернул внимание лагерю гвардейцев. Гвардия снималась, строилась в колонну по трое и готова была войти в равнинные ворота Лихенга. Орда ринулась вниз по лестницам, чуть не устроив давку. Все намеревались стоять вдоль улиц во время торжественного парада гвардии. С верхушки зубца Дорин следил, как люди сражаются на ступенях. Потом посмотрел в небо. «О боги, нужно ли ему?» «Ночью будет добрая добыча», — заявила придвинувшаяся девушка. Он метнул на нее взгляд. Она смотрела откровенно, с понимающей улыбкой. «Ты о чем?» «Не изображай, придурка. Вижу, ты припрятал клинки. Умеешь орудовать?» Дорин позволил себе неопределенно кивнуть. «В команде?» Он покачал головой. Она вздохнула, встретившись со столь монументальным невежеством. «Ступай в команду, человек, иначе ты никто. Я вот с Треном, я и пареньки. Стоять на стреме сможешь? Хоть на такое годен?» Трен, незначительный хозяин улицы, связанный с Пангом. План, такой элегантный и простой, внезапно предстал перед Дорином, и он мысленно пнул себя за то, что не придумал его раньше. Дорин застенчиво улыбнулся девушке. «Считай, я ваш!» Айка вслушалась в шум празднества на улицах Лихенга. Она стояла у резной решетки окна в крутом переходе. Даже отсюда можно было различить отдельные веселые голоса, смех и пьяное пение. Казалось, почти все празднующие явились из самого дальнего и внешнего круга. «Какой-то религиозный фестиваль», — решила она. Хотя о нем не было сказано ни слова о подобном событии. Айка постучала пальцем по резной решетке. Дерево в золотой краске едва ли подходит для тюремной решетки. Откуда же ее беспокойство? Пожав плечами, она принялась расхаживать туда-обратно. Внизу четыре сестры стояли на страже покоев танцовщиц. Усиление не требовалось, но сон не шел. Айка была поражена представленной им чередой комнат. «Гостевые покои», — объяснил камергер. Айка оглядела все эти фонтаны, множество разбросанных ковров, подушек и диванов и ощутила, как губы сводит негодование. скорее покой наложниц. Камергер знал. Он так елейно улыбнулся, закрывая за собой двери. Капитан Халлинс выразила недовольство, попросту распахнув их ударом ноги. Слуги хэнганцы подскочили, роняя подносы и полотенца. Ну, двери хотя бы не заперты. Сейчас Айка прогуливалась по закрытому переходу через сады. Ночные птицы свистели из подстриженных деревьев, кустов с тяжелыми бутонами, бормотали лягушки, насекомые гудели вокруг расставленных вдоль пути факелов. В конце перехода, где простая дверь вела в сам дворец, стоял на страже одинокий часовой. А может, такой же беспокойный ночной гуляка. О, это же изящная в безупречных одеждах фигура городского мага Дымокура. Да, нужен лишь один страж, если у него репутация могучего мага. Укрепив дух, она подошла и церемонно поклонилась. Маг ответил с едва заметной долей снисходительности. Оказавшись вблизи, она разглядела рубашку из тончайшей шерсти, на ногах были мягкие башмаки наилучшей кожи, волосы и борода слишком густо черны. Наверняка покрашены, чтобы скрыть раннюю седину. Во всем читалось тщеславие. Тщеславие и потаенная неуверенность. «Теплый вечер», — начала она. «Здесь всегда так тепло ночами». «Равнины могут быть еще горячее, танцовщица с мечами». Она указала на темноту за резной решеткой. «Идет какой-то религиозный праздник?» Маг покачал головой. «Местные жители празднуют явление Багряной гвардии. Прошел слух, что она явилась на спасение города от вас, канесцев». Айка задумалась над словами мага. «Но это не так». «Не так. Они прошли, как эскорт принца Гриза. Он стремится сделать свое имя знаменитым, поэтому явился, чтобы поймать зверя-человека, Риландароса. Как и многие неудачники до него». Айка фыркнула, выражая потрясение. «Да-да. Они с Алым Принцем близкие друзья, как говорят. Кас вырос при дворе Гриза». Мак кинул ей странный взгляд. «Заложником, понимаешь?» «Понимаю». Она пожала плечами. «Ну, это лишь наемники. Весь корпус насчитывает 1000 мечей, верно?» Мак снова склонил голову. «Верно. Они принимают новых членов, только когда погибают старые. И только самым достойным позволяется войти». Айка гадала, о чем же маг пытается сказать на самом деле. О войне? Она снова вгляделась во тьму. «Наемники ненадежные и сомнительные союзники. Если дело кажется проигранным, они готовы изменить и оставить нанимателей, иногда предлагая свои услуги другой стороне». «Верно, для почти всех компаний, подвязающихся в Квоне. Но так не везде. Не слышал о серых мечах Хелингарта? Гвардия подобна им. Слышала ли ты хоть один рассказ о предательстве нанимателя? О разрыве контракта?» «Нет». Он покивал головой. «Именно. Не посмеют. Они уничтожили бы свою репутацию, и никто не нанял бы их». «Да, война, в конце концов, оказывается недоходным предприятием». Айка ждала ответа, но маг молчал. В его глазах она увидела новое выражение. Новое уважение. Наконец он сказал, кивнув сам себе. «Так и есть. Для сражающихся. И я даю совет, дитя. Отсоветуй своего короля от войны. Ему не получить трофеев, которые он вообразил. Но многие жители юга умрут. Ни за что. Если он подлинно заботится о благе подданных, пусть оставит свои замыслы». Уязвленная Айка повернулась к нему лицом. «Я разочарована, старичок. Это речи городского мага Хэнга. Что дальше? Откровенные угрозы?» Но маг лишь проглазил бороду, качая головой. «Это я разочарован. Может быть, со временем ты поймешь мои слова. Надеюсь, будет еще не поздно». Айка вежливо попрощалась. «Уже поздно, маг. Желаю доброй ночи». Она отвернулась и ушла. Последние слова приплыли из мрака. «Помни, он сам навлечет на себя то, что случится».